Хуй***ва, сержант. Придется пусковую вскрывать. Я-то вскрою. Да только вам же влетит, Вячеслав Аркадьевич. Ты что, солдат, жаждешь смерти своего командира? Никак нет, пан майор. Я тебе сейчас устрою, пана. Давай вскрывай бегом. Вторую вскрывай. Есть. Боец умчался спасать погибающего командира. Через некоторое время он вернулся и выставил на кривоногий стол цилиндрическую алюминиевую банку, выкрашенную в защитный цвет. Турков отвинтил крышку и с наслаждением понюхал содержимое банки. «Заметят, Вячеслав Аркадьевич». «Говна не заметят, воды принеси». Пока сержант ходил за водой, Турков достал из ящика стола флягу и маленькую жестяную воронку, аккуратно перелил спирт во флягу, оставив на донышке банки граммов 50. Когда появилась и вода, он решительно наполнил ею банку. Закрыл, поболтал, открыл, показал сержанту. «Нюхай». «Спирт. Смотри, мути нет. Если не пить, то и незаметно. Неси обратно». Сержант умчался возвращать банку на пусковую. Майор извлек из своего универсального стола тарелку, наполнил ее спиртом и поджег. На поверхности заплясали зеленые язычки. Это выгорал ацетон. Но едва пламя сделалось синим, он быстро и аккуратно накрыл тарелку журналом дежурства. Потом он развел спирт водой в стакане и погрузился в томительное ожидание, постукивая по граненному стеклу ребром ножа. Наконец, глуховатый звук сменился кристально-звонким. Турков довольно улыбнулся, поглаживая себя левой рукой по животу, выпил полстакана, отставил его, сладко вздохнул и полез за сигаретой. Сержант не возвращался, но Туркова это уже не слишком волновало. Сержант славный парень, с ним интересно бывает поговорить. Ближе к утру можно будет и ему налить полстакана. Нет, четверть, хватит с него. Майор проспит до развода. На разводе ему будет плохо, хуже некуда. Но помощник дежурного как раз в это время ложится на 4 часа. Да и все равно развод проводить некому, кроме него, майора Туркова. Он командир дивизиона тактических ракет. Командир несуществующего дивизиона. Или полунесуществующего, дьявол его знает. Надо еще выпить. И майор выпил. В его голове пробегали каруселью обычные злые мысли о его, майора Туркова, жизни. Эти мысли добирались до него всегда, даже во сне. Только теперь они немного подобрели, не так мучили, не так издевались. Когда после училища лейтенант Турков получил должность начальника расчета, ему виделась впереди заманчивая военная карьера. Без всяких знакомств, только за счет красного диплома, реального знания техники и хороших офицерских качеств он попал на службу в группу советских войск в Германии. Там можно было не только продвинуться по службе, но и прибарахлиться, что для молодого человека, ищущего верную спутницу жизни, было достаточно значимо. Верная подруга нашлась из числа вольнонаемных работников, обслуживающих группу войск. Глядя на аппетитную хохлушку Галю, женатые офицеры глотали горькую слюну, а холостые только и стреляли глазами, надеясь наградить Туркова комплектом мощных боевых рогов. Но Галина была специалистом другого рода. Она осуществила свою мечту, став офицерской женой, и вся ее дальнейшая деятельность была направлена только на укрепление отхваченного счастья. Еще в Германии она родила Туркову сына и дочь и приступила к выполнению программы по обеспечению детей материальными благами на всю оставшуюся жизнь. Спустя 2 года дивизион перевооружали. Вместо старого комплекса «Луна» на вооружение ставили «Точку». Турков, который учился в училище уже на новом комплексе, знал его в совершенстве. Боевая работа на «Точке» была проще, чем на «Луне», но требовала серьезных инженерных знаний. И Турков, только-только получив 3-ю звездочку на погоны, стал командиром батареи. Хорошему офицеру, прекрасно переучившему личный состав на новую технику, вскоре присвоили внеочередное звание, соответствующее занимаемой должности. Капитаном он и покинул Германию вместе с войсками, сдавшими наши западные рубежи. У него был выбор. Он мог попроситься чуть не в любую дивизию, в любой округ. Галина хотела жить на родине, и он выбрал Украину, Прикарпатский военный округ. В 91-м он был майором-комбатом и метил в командиры части. После путча он дернулся было перевестись в Россию, но Галина натянула поводья, он фыркнул, ударил копытом, но остался.